Наконец Хелен собралась силами, чтобы хоть что-нибудь из себя выдавить. «Нет, я знала, знала, потому что именно ради Фрэнка я и сделала все это. Если бы не он, я никогда бы не взяла этого ребенка и никогда не стала бы плести всю эту ложь. Если бы не Фрэнк, я ни за что бы не стала бы рисковать жизнью ребенка. Я чувствовала, что должна была сделать это для него после всего, что было». Всю свою сознательную жизнь Бриджит работала с людьми. И чаще всего люди эти находились в самых расстроенных чувствах. Она не понимала, в чем тут дело, но чувствовала, самого главного Хелен не скажет никогда. А та то плакала, то пыталась унять слезы, но, похоже, история близилась к завершению. Я и подумать не могла, что все выйдет так, но ведь они могут обеспечить ему роскошную жизнь, у них так много денег, а Фрэнк уже слишком стар, чтобы им разрешили усыновить ребенка. Она сказала, что у него бывают сердечные приступы. «Ты ей это сказала?» — рыкнул на жену Фрэнк. «Но ведь я думала, что это монашка, которая не имеет никакого отношения к нашей семье. Откуда мне было знать, что она дочь этих чертовых Дойлов?» Хелен говорила словно в трансе. «Я хотела все это исправить. Хотела всем помочь. Постараться и все исправить. В конце концов, ведь моя жизнь складывается удачно. У меня есть все, что мне надо. Не то, что у Фрэнка. У него нет детей. У него сердечный приступ. Он страдает. Я просто хотела помочь». Рената переводила взгляд с мужа на Хелен в явном замешательстве. В соседней комнате Несса сумела, наконец, успокоить ребенка. «Вы все еще работаете вместе с мистером Дойлом?» — неожиданно спросила Бриджит. «Да, к тому же он очень помог моему отцу», — вязалась опять Хелен. «Когда отца уволили, мистер Куигли попросил своего тестя, чтобы тот снова взял его на работу». Внезапно Бриджит поняла, как разрешить создавшуюся ситуацию, и резко вступила в разговор. «Итак, Хелен с ее порывистым темпераментом решила отблагодарить вас и похитила ребенка, поскольку законным путем сделать это представлялось невозможным, так?» Фрэнк Уигли смотрел в серые глаза сестры Бриджит, понимающие, бесстрашные, сильные. Конечно же, она тоже родом из Ирландии, хотя и говорит с лондонским акцентом. Она напоминала ему самых достойных людей из тех, с кем ему приходилось сталкиваться в бизнесе. «Вы совершенно правы, сестра». Хелен продолжала рыдать. Бриджит чувствовала, что если ее не остановить, она, пожалуй, наговорит лишнего. Очень осторожно она положила руку на плечо девушки. «Нам пора домой, Хелен. Обратно в монастырь. Сейчас это будет самым правильным». «Давайте я отвезу вас», — предложил Фрэнк. «Нет, не нужно. Но будем признательны, если вы вызовете нам такси, мистер Куигли». В это время в комнату вошла Несса. Ребенок заснул. Им еще предстояло отвезти его в больницу, ту, которую они знали и где знали их. Там о малыше позаботиться. «Мне очень жаль, что все так получилось, сестра». Фрэнк смотрел на Бриджит, и та смотрела на него. Было и в самом деле жаль. Они могли бы дать этому ребенку все, и в том числе столько любви, сколько он никогда бы не получил от Ивонны. «Да, но если мы так поступим, все пойдет неправильно». Фрэнк чувствовал, что она сомневается. «Ну, не все. Но с одной маленькой формальностью мы ничего поделать не сможем. Его мать считает, что он мертв». «Пожалуйста», — вмешалась Рената, — «я прошу вас, сестра». «Я ведь не бог и даже не Соломон», — отвечала Бриджит. Было видно, что ей очень нелегко. Фрэнк и Рената очень подходили друг другу, такая милая пара.